Глава 39. Утро следующего дня. Надя. «Да, я точно на квартире отца», – раздраженно отвечаю на вопрос дяди. «Дядь Саш, я что, маленькая? Перестань меня контролировать и прекрати звонить каждые 5 минут, иначе я тогда ночью буду собирать вещи». «Я просто переживаю за тебя и не хочу, чтобы ты наделала глупостей». «Да не поеду я к нему, сказала же. Пусть с ним Юра разбирается. Все, мне нужно коробки заклеивать». Глубоко вздыхаю и сажусь на диван. «Извини, что так грубо, просто до сих пор не могу отойти от вчерашнего, еще и не спала совсем». «Все в порядке, я понимаю», – тихо произносит дядя. «Занимайся делами, не буду тебя отвлекать». «Спасибо». Скидываю звонок и закрываю глаза, то ли от усталости, то ли от желания хотя бы на несколько часов исчезнуть из этого мира. Ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем не думать. На самом деле, если бы не дядя, то я, наверное, уже убила бы эту тварь. Ворвалась бы к нему домой или в офис и задушила бы собственными руками. За маму, за тетю Катю, за своего отца, который остаток жизни провел тоскуя по любимой жене. И за все те годы, что мы с Юрой росли без матерей. Вчера, когда Юра сказал, что отец Марка был виновником аварии, я схватила куртку и ключи от машины, выскочила на площадку и со всех ног бросилась на улицу. В голове пульсировала только одна мысль – приехать к убийце и заставить его ответить за то, что сделал. В тот момент было очень сложно контролировать себя, и думать холодной головой было попросту невозможно. Я не могла поверить в то, что все эти годы убийца моей матери был рядом, сидел за мной за одним столом, улыбался, глядя мне в глаза. И, о Господи, мы с ним еще и породнились. Да как такое возможно? Там наверху совсем с катушек слетели. В мире больше 4 миллиардов мужчин, а меня судьба свела с сыном убийцы моей матери. Я долгие годы несу в себе эту боль и все свои детские воспоминания о том, как трудно жилось без мамы. Я проклинала убийцу, который лишил ее жизни, а он, оказывается, находился рядом. Нянчил мою дочь, гордо называл себя ее дедом, а сам много лет назад лишил свою внучку бабушки. Эти мысли не давали мне покоя всю ночь. И до сих пор атакуют голову, которая стала похожа на гудящий улей. Да разве можно сидеть на месте и бездействовать, не понимая, как у Юры хватило выдержки, как он не убил его, когда узнал, что именно он сидел за рулем? «Надя, стой!» – догнал он меня вчера в подъезде. «А мы прямо сейчас можем поехать к нему. Я набью ему морду, но от этого ни тебе, ни мне легче не станет. Поверь, так он слишком легко отделается. Пожалуйста, давай вернемся в квартиру». Прижал меня к себе и погладил по голове. «Расскажу тебе, с какой целью я вернулся в Москву, и ты сразу поймешь, что ему недолго осталось наслаждаться беззаботной жизнью». Юра взял меня за руку, отвел в квартиру и окунул в такие подробности, что волосы на голове зашевелились. 2 года назад мне позвонил незнакомый человек, представился Михаилом и начал буквально умолять о встрече. Говорил, что у него есть очень важная информация и что у него осталось мало времени на то, чтобы успеть донести ее до меня. Сначала я решил, что он меня с кем-то перепутал. А затем он назвал имя моей матери и сказал, что информация напрямую связана с аварией, в которой она погибла. Я первым же рейсом вылетел из Краснодара в Москву и отправился в больницу, в которой он находился. «В больницу?» – удивилась я. У него была последняя стадия рака, и он был совсем плох. Михаила уже нет в живых. Но перед смертью он сказал, что ему уже терять нечего, и он хочет, чтобы мы с тобой знали правду. Я сделала несколько глубоких вдохов и приготовилась услышать эту правду. Он в подробностях описал день аварии. Как они отдыхали на даче Виктора, как в разгар вечера им стало скучно, и они решили поехать в город, чтобы зачесаться в какой-нибудь бар. Затем долго пытались поймать машину на трассе, но в итоге вернулись на дачу, и Виктор сел за руль «Газели», принадлежавшей Михаилу. Добрались до города, проехали швейную фабрику, на которой работали наши матери, и через несколько метров врезались в синюю «Ладу». Я сидела вся в мурашках и, не моргая, смотрела на Юру, который рассказывал это с каменным лицом. Михаил получил травму головы, но был в сознании. Он видел, как Виктор выскочил из машины, подбежал к «Ладе», распахнул в ней все двери, схватился за голову и медленно осел на землю. А затем встал, подошел к «Газели», а вытащил из нее Михаила, который к тому моменту даже языком не мог пошевелить. И приложил все усилия, чтобы посадить его на водительское сиденье. То есть Виктор сделал так, будто бы не он сидел за рулем? Именно. Михаил помнил, как он суетливо стирал все свои отпечатки с руля, с водительской двери, с ручника, с коробки передач. Затем положил его руки на руль и ударил по лицу. Михаил отключился и очнулся только в больнице, где прокурор, он же приятель Виктора, ясно дал понять, что ему не выкрутится, и предложил два варианта. Либо он признает вину, отсиживает срок и выходит на волю с приличной суммой на счетах, либо он все равно сядет, но никто не дает гарантии, что он доживет до окончания срока. «И этот Михаил, конечно же, выбрал первое», – подытожила я. «Да, а отец твоего бывшего мужа проходил по делу свидетелем. В его показаниях указано, что он отдыхал с Михаилом на даче, затем лег спать, а когда проснулся, ни Михаила, ни его машины уже не было. И ни о какой аварии он знать не знал». «А водитель «Лады», в которой ехали наши мамы, разве не видел, что в этой «Газели» было два человека?» «Он видел только свет фар встречной машины, которая вылетела на них словно из ниоткуда. После удара тоже отключился и очнулся в больнице». «Михаил все эти годы молчал, а перед смертью решил излить душу?» Горько усмехнулась я. «Примерно так он и сказал. Не хотел умирать с клеймом убийцы, а у меня не было повода не верить ему. Я бросил все свои дела, начал копать и нашел человека, который подтвердил его слова. Он был знаком с прокурором, которого мне так и не удалось найти, и знал подробности той аварии. Моя первая реакция была точно такой же, как у тебя. Я прыгнул в такси, поехал в офис этого ублюдка, но смог вовремя остановиться. Понимал, что кулаками я ничего не решу. Выплесну на него злость, скажу о том, что знаю, кто был за рулем, и что дальше. Разойдемся, и каждый будет жить своей жизнью. Авария была давно, свидетелей нет, дело не заведут. И что ты решил с ним делать? Медленно уничтожать. Пристально глядя на меня, произнес Юра. Я знал, как он дорожит своей компанией, и решил ударить по ней. Ты, наверное, заметила, что дела в фирме стали, мягко сказать, не очень. Из-за этого он слег сердечным приступом и передал фирму сыну в надежде на то, что он спасет тонущий корабль. Но это не помогло. Все объекты по-прежнему остались замороженными. Я был во всеоружии. Хотел добить его компанию. Развалить так, чтобы от нее остались сплошные долги. Но в один прекрасный день узнал, что его сын женат на тебе. «Почему не сказал мне, что я замужем за сыном убийцы?» «С виду крепкая семья, дочь растет. Должен ли я был лезть?» Вопросительно выгнул бровь. «Я понимал, что это станет настоящим ударом для тебя. Если разорится твой муж, то вместе с собой потянет на дно и тебя, и дочку. Я долго находился в подвешенном состоянии и не мог понять, как действовать дальше. С одной стороны, хотел оставить их на мели, а с другой – была ты». «И я тоже вправе была знать правду?» «Да», – кивнул Юра. «Но после этой правды ты смогла бы жить с сыном человека, из-за которого умерла твоя мать. Я не знал, какие отношения в вашей семье. Возможно, ты его любила больше жизни, и тебе не нужна была такая правда о его отце. Может, эта информация сломала бы твою жизнь. Одним словом, мне нужно было как следует все взвесить». «И ты решил поселиться в соседнем доме, чтобы понаблюдать за моими отношениями с мужем?» Рассердилась я. «Да, и сначала был убежден в том, что ты счастлива с ним. Пока не увидел некую рыжую особу, разгуливающую в вашем дворе. Но потом ты сказала, что к мужу приезжала сестра». «Юр, ну неужели нельзя было просто сказать, что отец Марка...» Начала возмущаться, но он перебил. «Надь, я не мог залезть в твою голову и понять, что ты уже была на грани развода. И проехаться катком по твоей семье тоже не мог. Только когда узнал, что ты с ним разводишься, я принял решение рассказать тебе правду. Он взял меня за руку и крепко сжал. А теперь прошу тебя не делать резких движений. Я сам все решу. Не знаю, знакома ли тебе фамилия Жорохов, но...» «Это человек из правительства». «Верно, и он на нашей стороне». «Юра хочет разорить компанию и оставить Марка с отцом на мели. Но мне этого мало. Я не могу сидеть сложа руки. Не могу, черт побери». «Так, ладно. Успокаиваюсь и встаю с дивана. Я должна собрать оставшиеся вещи, отнести их в машину и подготовить квартиру к продаже. Открываю шкаф, достаю из него одежду отца, аккуратно складываю ее в спортивную сумку. Затем беру с полки коробку и растягиваю губы в улыбке. Здесь старые семейные фотоальбомы и мои школьные грамоты. Ой, и моя любимая шкатулка, в которой я хранила украшения, тоже здесь. Достаю со дна коробки игрушки, без которых раньше не могла уснуть. «Пап», – протягиваю я, – «зачем ты хранил все это?» «Ладно, кое-что можно Злате отдать. Она любой игрушке рада. Только постирать нужно, а не то все в пыли». Вытаскиваю серого медведя, смотрю на него стеклянными глазами и невольно погружаюсь в тот день, когда я стояла на кладбище, и ко мне подошли двое. «Возьми, не бойся», – впивается в сердце слова мужчины, который протянул мне эту игрушку. И я на 100% уверена, что это был отец Марка. Трясущейся рукой сжимаю медведя, смахивая с лица злые слезы, и ноги сами несут меня к выходу из квартиры. Я не выдам Юру, никто не догадается о его планах. Скажу, что все узнала благодаря прослушке. Но скажу, черт побери, прямо ему в лицо. Сажусь за руль, кидаю игрушку на соседнее сиденье и только сейчас понимаю, что не знаю, куда мне ехать. В последнее время отец Марка все время находился в офисе. Но что, если я его там не застану? Где его искать? Звоню в приемную. «Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Виктор Георгиевич сейчас на месте?» «Да, но просил не беспокоить. Ему что-нибудь передать?» «Нет, спасибо». Скидываю звонок и со свистом колес выезжаю из двора. Через несколько минут вхожу в здание, здороваюсь с охранником, который прекрасно знает, кто я, и без лишних вопросов пропускаю через турникет. Сердце стучит, как после быстрого бега, хотя я всего лишь поднимаюсь в лифте. Иду по коридору, решительно открываю дверь приемной, и под громкие вопли секретарши «Вам туда нельзя!» вхожу в кабинет. Подхожу к столу, останавливаясь напротив убийцы, и, пристально глядя в глаза, протягиваю ему игрушку.